Глава 10. Либо вы мертвы, либо продвигаетесь вперед. Мик Джаггер. Будильник трещит пластиковыми молоточками в половине седьмого утра. Я просыпаюсь с мыслью о китайском работнике, который создавал эти молоточки, даже не подозревая, где им предстоит будить людей. Линда что-то бормочет сквозь сон и вяло толкает меня, прогоняя с кровати. Она вернулась с суточного дежурства полтора часа назад и воспринимает этот треск как покушение на ее собственный сон. Я тянусь через спинку кровати и нащупываю кнопку будильника. Линда благодарно гладит подушку, на которой уже нет моей головы. Осторожно, стараясь не шуметь, одеваюсь и выхожу в коридор. Из двери напротив, зевая и скребя ногтями щетину, выходит телескоп Хаббл. Мы молча обмениваемся рукопожатиями и расходимся в разные стороны. На стене рядом с комнатой телескопа Хаббла красуется рукотворный плакат в черную и оранжевую полоску. На двери Линды плакат в бело-красный ромб, а на двери моей собственной комнаты желто-красно-зеленая мишень. Третий этап большого трофи пустоты — пройдет через нашу область сегодня, сразу после полудня. И хотя, по понятным причинам, подготовить собственный дирижабль к гонкам нам, к сожалению, не удалось, это нисколько не снизило интерес к самой гонке. К третьему, предпоследнему этапу трофи на трассе осталось всего 19 дирижаблей из 28. 6 тяжеловесов, 5 вахтовых и 8 малотоннажников. В прошлом году Рапунцель и Мохито взяли, соответственно, первое и второе места в гонке вахтовых дирижаблей. Причем Рапунцель умудрился поставить рекорд лаборатории в скорости. Ревущий Гризли пришел четвертым в гонке тяжеловесов, что также считалось неплохим результатом, учитывая возраст дирижабля. Он был единственным кораблем первого поколения тяжеловозов, участвующих в гонке, и смог оставить далеко за кормой 5 соперников поздних поколений. Ну, с малолитражками нам никогда особенно не везло, ведь за исключением почтовой службы в полярной области они не использовались. Даже если бы я и не хотел всего этого знать, спрятаться от поглотивших все тематических потоков информации было невозможно. О большом трофе говорили в столовой, писали в газете, трещали телеграфные аппараты и так далее, и так далее, и так далее. Но, к своему удивлению, я и сам заразился общим безумием и даже сделал ставку на одну из команд. Местным тотализатором вот уже третий год традиционно заправляют Мэд Мэп, Магвай и Старик Буханыч под чутким контролем самого мистера Тако. «Фермер!» — с усмешкой переспрашивает меня Мэд Мэп, тщательно, впрочем, записывая ставку в грозбух. «Фермер», — уверенно киваю я. «Деньги на ветер», — качает головой Буханыч. «Сроду фермер ничего не брал, а в позапрошлом годе сошел аккурат на третьем этапе». Но, как и любой верный болельщик, пусть моей верности всего несколько дней от роду, я не желаю никого слушать и готов отдать все сбережения и незанятые Линдой области сердца кораблю в желто-красно-зеленую полоску. За это Линда назвала меня «любимым предателем» и смешно прокричала стишок в поддержку красно-белых всадников. Княжна Тамара сказала «бедненький, глупенький клювик» и предложила вызвать врача. Сама Тамара, кстати, вот уже который день носит бежево-зеленый шарфик пустынных миражей. Наверное, даже спит в нем. И, наконец, главный редактор Гудериан просто надменно проигнорировал мое существование, демонстративно поправив на лацкане значок с изображением шахматного коня. Гудериан, само собой, болеет за железных гроссмейстеров. И все же никто не мог, не может и не сможет убедить меня в том, что есть хоть одна команда, достойная моей любви больше, чем фермер. Ставки сделаны. Не стоит, впрочем, думать, что выбор сделан вслепую. Точнее, выбор, конечно, сделан вслепую, но позже и аргументирован. Дело в том, что одним из главных условий гонки является тот факт, что в течение всего большого трофи пустоты команды должны обходиться только теми ресурсами, которые были взяты на борт перед стартом первого этапа. Никаких пит-стопов, дозаправок и ремонтных боксов. Мало того, в течение всех четырех этапов члены команд не имеют права покидать борт. Соответственно, аккумуляторы, запасные части, ремонтное оборудование, вода и провиант серьезно утяжеляют корабли. Фермер же способен нести на борту до 9 тонн груза, обладает великолепными летными характеристиками, а после капитального ремонта обзавелся двигателями последнего поколения. Плюс лучший пилот степной области Мгнобва Салезьи, сработавшаяся команда техников Агуны Наксаков Краб и медик высочайшего уровня Анастасия Переверзьева. Кроме того, на отборочных и команда, и корабль показали великолепные результаты. А главные соперники Салезьи, Мохито и Рапунцель, в этом году пропускают трофи. Вывод? Фермер, вперед! Утренняя столовая в своем оригинальном виде представляет собой цветовую анархию. Одеваются кто во что гораст, а иногда кто в чем проснулся. Относительную гармонию вносят только редкие рабочие комбинезоны, но чаще всего завтракать идут в гражданке. Большое трофи пустоты изменило и это. Сегодня утром столовая поделена на отчетливо различимые цветовые сектора. Оглядевшись, я, впрочем, не замечаю никого в желто-красно-зеленом. Два неудачных года коренным образом проредили лагерь фанатов фермера. Для меня в этом есть как положительный, так и отрицательный момент. Положительный заключается в том, что соотношение ставок серьезно перевешивает в мою пользу. А отрицательный в том, что на меня смотрят либо с жалостью, либо с откровенными усмешками. Поэтому я нахожу глазами группу людей, к насмешкам которых и так уже успел привыкнуть. Вынужденные хотя бы на людях поддерживать видимость нейтралитета и бесстрастности, Мадмэп, Буханыч и Магвай одеты в футболке арбитрской команды. Черные и белые вертикальные полосы. Но всем и так известно, что эти трое болеют за гроссмейстеров. Мадмэп утверждает, что только это пристрастие удерживает Гудериана от увольнения Мадмэпа к чертовой матери. Ведь Гудериан ненавидит мелкого циничного мерзавца. Я каждый раз пытаюсь успокоить моего друга тем, что его ненавидят вообще все. И правильно делают. Что же касается Гудериана, то он никак не выделяет Мадмэпа из общей серой массы и ненавидит всех людей поголовно. Я наливаю себе кофе и подсаживаюсь за черно-бело-полосатый столик. «Привет, Клюв!» Мадмэп улыбается мне так, как будто я жирный окунь, а он стая голодных пираний. «Как продвигается процесс самоуничижения?» «Смейся, смейся. Вот когда фермер порвет всех на финише, посмотрим, кто будет смеяться последним». «А чё смотреть? Я и так знаю, кто угодно, кроме тебя. Потому что фермер может порвать только свою корму». «Клюв по делу вообще-то говорит», — встревает старик Буханыч. «Если фермер придет первым, прикинь, какой куш отвалится». Впрочем, Буханыч тут же подмигивает Мадмэпу самым глумливым образом. Магвай вдруг застывает с недонесенной до рта кружкой. «Это ж сколько ему рабочих часов перепадет?» «Нисколько», — успокаивает Магвай Мадмэп. «Потому что глупость не подчиняется математическим законам. Оставить на фермер — глупо». Я молча пью кофе. До момента, когда дирижабли Большого Трофи пройдут мимо наших стапелей, остается 3 часа. Часть этого времени я собираюсь просидеть у себя в комнате и не попадаться на глаза жестоким двуногим созданием. Но только для того, чтобы потом пройти по общежитию с гордо поднятой головой и посрамить всех, кто не умрет от стыда и разочарования. Я выбираюсь на стапеля за час до большого гонга, надеясь занять место получше. И обнаруживаю, что половина общежития уже здесь и заняла место для второй половины. Впрочем, в толпе вдруг взлетает рука в полосатой робе. Мадмэп умудрился занять место под самым носом Дубая, обложился со всех сторон номерами полярника и теперь отбрыкивается от всех, кто пытается покуситься на его территорию. «Клюв, тащись сюда!» Я иду, стараясь ни на кого не наступить. Кто-то вяло затягивает кричалку всадников со стороны причала спасателей. Но время для активных боевых действий еще не настало, и кричалку почти никто не поддерживает. Негромко играют несколько магнитофонов. Кто-то читает, кто-то расписывает пулю, кто-то просто общается. В целом, такое ощущение, как будто я иду по пляжу, только зонтиков не хватает, а все загорающие почему-то в респиратор. «Я занял тебе место», — улыбается Мадмэп. «Не хочу, чтобы ты был далеко, когда все произойдет». «Я тоже тебя люблю, Мадмэп». Ну что ты, мы ж друзья. Не против, если в самый ответственный момент я тебя сфотографирую? Этот снимок будет памятником недальновидности и слепому поклонению золотому тельцу. Отстань. Ну, пожалуйста, я никому его не покажу. Ладно, но при одном условии. Что угодно. Убить Кеннеди, колонизировать Марс, забеременеть. Давай так. Если фермер все же победит, то это я тебя сфотографирую, и ты будешь улыбаться. О, а ты коварный человечишка, Клюв. Тебе ногу в рот не клади. Ладно, договорились. Но заметь, я тебя улыбаться не просил. Напротив, я хочу, чтобы ты был печален. Это всегда смешно. Проходит еще минут 40. За этот период, мимо нас, проигнорировав заботливо подстеленную газетку, прошествовала княжна Тамара в боевой раскраске и отправилась к варварам в бело-зеленом. Затем, быстро потеревшись об меня щекой, наверное, чтобы остался красно-белый отпечаток, промелькнула Линда. Протопали, соблюдая идеальный крен, в дугу пьяные Бобер и Курт Кобейн, оба в шахматных конях с головы до ног. И начали было ломиться в Дубай. Но Гризли то ли не было в дирижабле, то ли он решил посмотреть гонку в гордом одиночестве. Курт выкрикнул обещание никогда больше не праздновать День Благодарения, и они с Бобром, старательно галсируя, удалились в сторону ремонтных доков. Наконец появился Магвай и Буханыч. «В тени толкай, пиво кончилось! Что за люди, а?» «Так гонка же, все загрузились заранее». «Да я не про этих людей!» — отмахивается Буханыч. «Эти-то в своих правах! Я про то, что надо было заказывать больше! В бары!» «Пиво, Буханыч, материя тонкая!» возражает ему Мэдмэп, который, похоже, поймал какую-то свою волну. «Пиво нужно принимать свежим. Вон и как. А по мне, лучше летом у костра, чем зимой под луной. Понял?» «Я с Буханычем согласен», — кивает Магвай. «Летом без пива никак. Но ничего, я вчера 2 кегли купил, на всякий случай». Мы дружно оборачиваемся и смотрим на него. «Магвай», — произносит Мэдмэп вкрадчиво, — «я хочу уточнить. Что именно, друг мой, ты называешь кеглем?» «Ну, это бочка такая железная. А как она называется?» «Так и называется», — кивает Мэдмэп. «Джентльмены, будущее спасено вот этим прекрасным мужем из племени доблестных грузил. У нас есть 2 кегля пива!» «Ну ты, Магвайшка, и фрукт!» Большой гонг — это огромных размеров колокол, закрепленный под днищем катамарана. Поскольку в этом году обеспечением большого трофи занимались парни из области океана, то гонг закрепили под Ионой, дирижаблем цвета морской волны. В позапрошлом году этот же колокол нес дельфин наших спасателей. Но мы его увидим только на фотографиях, поскольку ударом большого гонга объявляется старт этапа. А значит, сейчас Иона парит где-то в районе Тихой гавани. Именно она традиционно принимает второй этап гонки. В нашем же случае удар гонга выглядит следующим образом. Распахивается дверь из коридора общежития, и телеграфист Волик Прашкевич по прозвищу «Птица-говорун», прижимая рукой дыхательную маску, кричит во всю силу легких. «Гонг!» Все вдруг вскакивают со своих мест, множа вопль телеграфиста. И вот уже мы с Мэдмэпом, забыв разногласия, скачем вокруг счастливо смеющегося Буханыча и выкрикиваем «Гонг!» в 2 глотки. А Магвай выплясывает что-то среднее между устрашающим танцем регбистов Ямайки и польской мамушкой. На самом деле, если взглянуть на происходящее непредвзято, то наши действия довольно глупы. Ведь сами дирижабли мы увидим еще очень нескоро. Еще 3жды будет выскакивать птица-говорун с вестями из 3 локаций. Старого маяка, Авениды и Большого водопада, мимо которых пройдет гонка, прежде чем мы увидим приближающиеся габаритные огни лидера. Но объективность и чувство болельщика так же далеки друг от друга, как модная обувь и гипс. И то, и другое надевается на ногу, а толку-то? Ничего общего. Крики утихают, и мы снова устраиваемся на изрядно потоптанных газетах. Кто-то врубает неподалеку магнитофон, на этот раз на полную катушку. Элвис Пресли поет «Winter Wonderland», так, словно это последнее Рождество в его жизни. Санта уходит на пенсию, а красный мешок выкупил анонимный коллекционер. Магвай растягивается во весь рост на решетке пола, закидывая ноги на выступ рангоута Дубая, и тихо подпевает королю. «Парни!» — вдохновенно говорит Мэдмэп. «Вот ради таких моментов и стоит жить!» Вот тут я с тобой не согласный. Все наоборот, Мэдмэпка. Это как? Жить стоит просто, чтобы жить, я считаю. Потому что если не жить, то и таких вот, значит, моментов не будет. Ох, Буханыч, да ты философ. Шпенглер и Шопенгауэр сейчас, конечно, волчками крутятся, но ты, черт побери, прав. Буханыч — голова, соглашаюсь я. Знаешь почему? Мэдмэп наклоняется и хлопает Буханыча по плечу. Потому что в этом могучем человеке хранится мудрость, не подпорченная цивилизацией. А мы с тобой, брат Клюв, товар порченый. Ты, само собой, больше, я меньше, но в масштабах вселенной этой разницы не ощущается. Эх, вздыхает Буханыч. Было б так, как вы вот сейчас рассказали, то пиво б я купил. А по всему-то получается, что мудрец у нас Магваюшка. Не-не-не, качает головой Мэдмэп. Это, отец, совсем другая мудрость. Мудрость младенца. Магвай у нас ле инфант, так что это даже не мудрость, а истина. Еще древние римляне говорили, что веритас не где-либо еще, а именно in vini. В нашем случае в двух пивных кеглях. Так что оба вы молодцы. Да мы все, прям скажем, отличные человеки. Даже Клюв порой выдает идеи, граничащие с гениальностью. Например, влюбиться во врача. Гениально? Гениально! И не надо, если что, лежать в общей палате и доступ к контрацептивам, опять же. Я бросаю в Мэдмэпа смятым клочком бумаги. Правда, дуализм его мышления — вопрос отдельный. Я вот никогда в жизни не пойму, как один и тот же человек смог охмурить доктора Фразетту и поставить на фермера. Посмотрим, что ты скажешь, когда фермер придет первым. Так, а что это изменит? Победа фермера будет сенсацией, но она не отменит полное отсутствие логики твоей ставки. К вам можно? Из-за поставленных в три яруса бочек с мазутом выбегает моя Линда. Там все пьяные, и мне скучно. Ага, совесть проснулась. А ну, стирай эту белую-красную гадость со щеки. Не слушай его, Линдочка. На, вон, на мою газету садись. Не надо, останавливает его Мэдмэп. У меня еще газетка есть. Я сюда полредакции притаранил. Линда усаживается с нами, я обнимаю ее и прижимаю к себе. «О чем болтаете?» — спрашивает Линда. «О твоем благоверном, его великой ставке», — с удовольствием объясняет Мэдмэп. «А также о дуализме мышления и железных бочках». Линда улыбается, и красно-белые полоски у нее на щеке смешно кривятся. «Не смейте тут обижать моего Пашу». «Да мы же не обижаем, мы издеваемся». «А, ну тогда ладно», — я шлепаю Линду по бедру. Второе предательство за день. Дверь снова распахивается. Птица-говорун еще не успевает выйти наружу, а все стапеля уже на ногах, взгляды направлены в его сторону, на лицах ожидания. Птица-говорун выходит, глядя над нашими головами, потом внезапно достает из-за спины рулон туалетной бумаги, раскручивает перед собой как глашатый свиток и только после всех этих манипуляций зычно объявляет. «Большой маяк! Третье место! Всадники!» Линда пытается перейти в ультразвук. Ей вторят красно-белые фанаты по всем стапелям. «Второе место! Гроссмейстеры!» Черно-белые взрываются торжествующим воплем. Взлетают знамена в шахматную клетку и знамена с шахматными конями. Самодельные барабаны издают трем, стук и грохот. Самодельные вувузелы трубят, как перед страшным судом. «Первое место! Пустынные миражи!» Истовый вопль бежево-зеленых рвет в клочья остатки тишины. Они пляшут, прыгают и на глазах теряют человеческий облик. И в центре этой какофонии безумия наша Тамара, размахивающая косынкой. «Клюв!» — перекрывает этот шум Мэдмэп. «Первый гвоздь в гроб твоего выигрыша!» Я даже не пытаюсь заглушить летящие со всех сторон вопли и одними губами объясняю Мэдмэпу маршрут, по которому ему следует немедленно отправиться. Как только шум стихает, Тамара перебирается к нам. «Чё пришла?» — ворчит Мэдмэп. «Иди к своим дикарям, они тебе под цвет щек подходят». Обе щеки Тамары, само собой, расписаны бежево-зеленым. У нее даже тушь сегодня зеленая, а тени бежевые. «Да ну их!» — вздыхает княжна. «Они клевые, но вы родные. Я соскучилась». «Ну тогда ладно», — соглашается Мэдмэп и достает очередную газетку. «На вот, припади. Ты сегодня щедр на милосердие». Замечаю я и краю самую невинную мину. настолько невинную, что Мэд Мэп показывает мне кулак за спиной Тамары. «Ну да», — отвечает Тамара. «От него дождешься». Мэд Мэп меняет раскраску лица сначала в цвет всадников, потом в цвет фермеров. Но чего у него не отнять, так это способности выходить с чистой миной из любой палитры. Вот и теперь он патетически вздымает руки и восклицает, обращаясь к большому ржавому пятну на обшивке Дубая. «О боги! И этот клубок неблагодарных змей я пригрел на своей волосатой груди и на своих газетках. Где же справедливость?» «Да ладно тебе, Мэтмэпчик, это же я любя», — говорит Тамара. Тут уж мы все отводим глаза. Все знают, что Мэд Мэп кому угодно может высказать в глаза что угодно. И даже Гудериану несколько раз перечил. Это вообще немыслимо для большинства из нас. Подвиг, граничащий с актом суицида. Мало того, есть не особенно достоверная история о том, как на Мэд Мэпа однажды не подействовала всесильная «Так, мистер Атако». Но вот подойти к Тамаре и сказать ей о своих чувствах он не может. И с одной стороны, лично мне его как друга невероятно жаль. А с другой, это значит, что у наглости Мэд Мэпа все же есть границы. И то, и другое я ему уже говорил. И не раз. Мы даже поругались как-то по этой самой причине. Но крепость стен княжны по-прежнему оставалась не по зубам этой пусковой установки беспринципного юмора. И, конечно, с моей стороны некрасиво смеяться на эту тему, но я иногда смеюсь. Мэд Мэп. Торопливо перевожу я разговор на другие рельсы. «А Гудериан тебе сердце не выгрызет за украденный тираж?» «Не», — с печальным вздохом отвечает Мэд Мэп. «Уже нет. Он застукал меня в момент кражи, и мне пришлось все оплатить». В районе Авениды картина гонки меняется самым кардинальным образом. На отрезке пути что-то произошло с двигателем бежево-зеленых, и Авениду он проходит уже третьим. Первыми оказываются гроссмейстеры. А вот вторыми, неожиданно для всех, кроме меня, разумеется, проходят фермеры. Что касается всадников, они перемещаются на четвертую позицию. К большому водопаду на первых двух строчках изменений не происходит, а вот красно-белые перемещаются на третью позицию. Что касается пустынных миражей, то они проходят водопад шестыми, уступив четвертое место Идагави Рампо из области руин, а пятое — пещерному льву. Тамара, разумеется, в самых мрачных настроениях. Отказывается принимать участие в общей пляске радости. Ее можно понять, ведь бежево-зеленые числились среди фаворитов. И даже фанаты гроссмейстеров говорили, что если кто и сможет бросить им вызов, то это будут именно миражи. Но у большого трофи плохой характер. Плевать оно хотело на ставки тотализатора и наши ожидания. Статус участников не значит ровным счетом ничего. А наши крики счастья и разочарования тонут в пустоте без следа. Удача пустынных миражей обращается настоящим миражом. Однако обстановка на стапелях меняется не только в бежево-зеленом секторе. И хотя все так же грохочут барабаны и надрывно ревут самодельные вувузелы, что-то меняется в общей тональности шума. Бесшабашное веселье начала третьего этапа гонки обращается напряжением ожидания. Почти 800 пар глаз уставились в пустоту. Они ждут, когда там, среди привычного рисунка локационных созвездий, вспыхнет новая яркая точка. Звезда лидера гонки. Я с удивлением обнаруживаю, что все мы давно уже не сидим и не перебрасываемся шутками. Стальные решетки пола, брошенные на прочные балки рельсов, не грохочут под нашими ногами, потому что никто рядом уже не танцует и не прыгает. Где-то там, в пустоте, корпус в корпус летят два дирижабля. Уверенный в себе статный красавец-гроссмейстер, стальной аристократ, опытный бритер, черно-белый паладин пустоты и провинциальный наглец и выскочка-фермер в шутовских доспехах желто-зелено-красной расцветки. Словно одеяло лоскутное нацепил ради смеха. Фаворит и аутсайдер ожиданий. Остальные участники вынуждены плестись в их кильватере. «Вижу!» — кричит вдруг кто-то в толпе, и все взволнованно подаются вперед. Встают на цыпочки и начинают вдруг говорить одновременно. Две яркие искры вспыхивают там, далеко впереди, и начинают медленно расти прямо на наших глазах. Линда вцепляется мне в руку, Тамара вцепляется в руку Мэд Мэпа, Магвай и старик Буханыч вцепляются в сетку ограждения. Секунды бьются, словно стремительные частицы, отобранные демонами Максвелла. Они переполняют минуты. Да! Мой одинокий торжествующий вопль, мой дикарский пляс, мои нелепые размахивания руками посреди прожженной тишины. Фермер не просто идет первым. Он обгоняет гроссмейстеров на полный корпус. «Вперед, фермеры!» кричу я. И своды наших пещер содрогаются от этого крика. Фермеры берут третий этап. Но на четвертом, ближе к финишу, у башен города на карнизе все-таки уступают гроссмейстерам. Унизить черно-белых дважды не дано никому. Да и по очкам за все этапы большого трофи пустоты фермеры берут только третье место. На втором, несмотря на фиаско у Авениды, оказываются пустынные миражи. И все же это не имеет никакого значения. На самом деле, желто-красно-зеленые могли проиграть все этапы, включая и этап Полярной области. Ну, досталось бы на мою долю чуть больше насмешек Мадмэпа, и не было бы одиноко победного воя. Ну, деньги бы проиграл, и не купил бы нам с Линдой собственный телевизор с видеомагнитофоном. Все это чушь, суета бренная. Ничто, никакие деньги и никакие победные вопли не заменят той долгой секунды неизвестности перед тем, как мы поняли, какой дирижабль идет первым. Секунды, когда мы стояли, каждый болея за свою команду, с расписанными во все цвета радуги лицами, с дуделками этими дурацкими, с барабанами. Это было по-настоящему. И это было здорово. Жалко только, что сфотографировать Мадмэпа я тогда забыл. Не до того было. Мы сидим в комнате Магвая. Ну, как сидим? Кто может, тот еще сидит. А кто не может, тот уже лежит. Потому что два кегля пива требуют огромных физических и нравственных усилий. А большая часть наших сил осталась там, на стапелях. Вот и падают сильнейшие из сильных. Мадмэп усмехается и показывает стаканом с пивом на уснувшего в обнимку уже с пустым кеглем телескопа Хаббл. «Вот объясни мне», — пьяно артикулируя, спрашивает Мадмэп. «На кой черт фанаты бьют друг другу морды, м? Ведь вон, смешнее же напоить и сфотографировать. Слушай, а где мой фотоаппарат?» «А-а-а», — я пытаюсь погрозить Мадмэпу пальцем. «Ты же его подарил Курту». «Правда? А зачем?» «Не знаю. Ты сказал, что тебе для него вообще ничего не жалко». «А, ну, правильно сказал. А фотоаппарат ему зачем дал?» «Я не знаю. Я вообще спать пойду. Только допью пиво. Сколько там осталось?» «Нам осталось?» «Да, нам». «Нам осталась вся жизнь, Клюв. Долгая, счастливая и снова долгая». «Хорошо, тогда я пойду посплю. Мне на такую долгую жизнь силы, ну, нужны. И где мои ботинки?» Мадмэп грозит мне пальцем. «Ты же их Курту подарил». «Правда? А зачем?» «А я не знаю».